Нет, солнышко, мы не можем так задерживаться. Как, ребята, вы готовы двигаться дальше? Мы-то можем. А вот как твои руки, Ланс? А что мои руки? У меня руки в порядке. Ланселот в доказательство поднял руки, обмотанные тряпками. А вам, кстати, облегчиться не надо? У нас все на бегу выпотело. Ну, смотрите, ты как 35-ик, есть еще силенки? Один бы я сток сегодня не прошел, — честно ответил мальчишка. — В компании лучше. Я рад, что пошел с вами. А еще больше буду рад, если мы этим живоглотом, — кивнул он в сторону беснующихся балконов, — нос натянем. Двигаем, Жерар. Жерар с 35-ком взялись за петли. Инга уселась на колени Ланселоту. — Тебе не очень тяжело, Ланселот? — спросила она, робко заглядывая ему в глаза. — Дурочка, ты же сидишь у меня на коленях, а я их совсем не чувствую. — Это хорошо, — сказала она и зажала рот своей ладошкой-подушечкой. — Ой, я не подумал, — сказала. — Хватит любезничать, поехали! — прикрикнул на них 35-ик. Жерар сделал первый шаг. 35-ик приноровился к нему. Ланселот крутанул колеса. 13-й, 14-й, 15-й, когда они достигли 16-го яруса, Ланселот сказал девушке. — Инга, скоро тебе придется идти своими ногами. Может, ты вздремнешь немного. — А как же счет? — Впереди у нас 5, теперь мы со счета не собьемся. Мы хорошо идем, — ответил Ланселот. Но сам он подумал, что 5 фиолетовых соперников впереди — это все-таки очень много. Скоро ночь, и неизвестно, что их ждет. Иван где-то далеко позади, за ней еще придется возвращаться. Инга послушно положила голову ему на плечо и тут же заснула. Балконы всякий раз встречали их коляску ревом, но не только криками выражали они возмущение. В них летели банки из-под напитков с балконов простых горожан, огрызки фруктов с балконов для чистой публики. Хотя до первого финиша было еще очень далеко, страсти постепенно разгорались. Вот уже первый камень угодил в плечо Ланселота, хорошо еще, что не в голову Инги, лежавшую как раз на этом плече. Летели в них и тяжелые запечатанные банки с энергеном. — Не вздумайте их ловить, — бросил на ходу Жерар. — В них, может быть, снотворно или еще какая-нибудь отрава. Если бы не скорость передвижения, им бы не избежать было прямых попаданий. И они теперь придерживались левого наружного края дороги. Стало темнеть, зажглись фонари. Еще один слух оказался выдумкой, — подумал Ланселот, глядя на фонари в форме крестов. На них загорелись длинные лампы, бросавшие на дорогу яркий голубой свет и гирлянды красных лампочек. И никаких распятых на фонарях нет, как и следовало ожидать. Заработали громкоговорители. И по радио был объявлен 6-часовой отдых для всех участников и такой же перерыв для зрителей. Служители и клоны сразу же вышли на трассу и приступили к уборке. Зрители стали покидать балконы. Ланселот разбудил Ингу. — А мы можем двигаться во время отдыха? — спросил он ближайшего служителя. — Можете хоть танцевать, — ответил тот. — Но ты смотри, не надорвись. 33-й, я на тебя поставил. — Спасибо, поставь вот на нее, уже завтра получишь выигрыш. — А ты что, до самого старта собираешься свести на себе эту вонючую тушу? Тогда сейчас же на нее поставлю, вот спасибо-то. Ну да, от бедной Инки теперь дурно пахло, и, услышав слова служителя, она всхлипнула. Ланселот тут же пожалел, что дал ему добрый совет. Он чуть было не сказал, что бросит Ингу на дороге, но ему не хотелось пугать бедную девушку, даже в шутку. — Не обращай внимания, Инга, лучше разомнись немного, подвигайся. Ланселот ссадил ее с колен и посоветовал сначала походить, чтобы наладить кровообращение. — Я вперед пойду, чтобы вам легче было. Инга расставила руки для равновесия и, как ни странно, довольно бойко затопала вперед на своих тумбообразных ногах. Жерар смотал упряжь и сунул ее в сетку под сиденьем коляски. — Ну что, пошли догонять Ингу? — сказал он 35-ку. — Ланс, мы с Ингой пройдем еще ярус, там я оставлю их с 35-ком, а сам побегу вниз. Так, так, — кивнул Ланселот. Жерар и 35-ек нагнали Ингу, подхватили ее под руки и с шутками-прибаутками повлекли ее вперед.